паре сотен шагов виднелась хилая финиковая пальма. Возможно, там есть и вода. Честно говоря, оазисы в пустошах встречаются довольно редко. И именно поэтому они являются плохим местом для тех, кто жаждет уединения. К воде ночью придут все без исключения местные зверушки. Как плохие, так и очень плохие. Хороших здесь по географии не водится. Там есть место для ночлега. Вернувшись, я поймал юного графа и развернул лбом в нужном направлении. Скомандуй сам. Это твоя прерогатива. А ты начинаешь исправляться, мой верный арх. Он одобрительно похлопал меня по плечу. Дамы и господа, мои доблестные воины и добрые дети, наш заботливый великан уверяет, что подобрал для всех неплохое местечко неподалеку отсюда. Идемте же, нас ждет сытный ужин, мягкая постель и заслуженный отдых. Дети разразились визгом, смехом и хлопанием в ладоши. Они всякому сладкому вранью верят, маленькие потому что. Мы, взрослые, на мгновение замерли, потому что такую неуклюжую ложь мог сочинить только абсолютно сбрендивший идиот. Какой ужин! У нас одни сухари, и тех практически нет. Какая мягкая постель, когда спать будем в повалку на песке? Какой там еще заслуженный отдых, если всем поочередно стоять на часах, а, скорее всего, еще и отбиваться втихую от разных прожорливых тварей? Ну... С другой стороны, не ругаться всерьез на весь этот альфятник. В конце концов, когда они еще смогут побыть такими легкомысленными и доверчивыми, как в детстве? Эльфы живут долго, вот только период детских игр у них заканчивается очень быстро. И все этой горластой стайки в свой час придется надевать легкие доспехи, брать в руки лук и стрелы, а потом идти на верную смерть. Вечно отстаивая от сотен врагов неприкосновенность своих лесов и волшебных сказок, и гибнуть сотнями. Наверное, я все-таки люблю эльфов. Почти так же, как гномов. Хотя любить гномов можно только с закрытыми глазами. Я это в фигуральном смысле. Потому что видел, как оба родственника незаметно прихватили пару серебряных ложечек и ремень с золотой пряжкой из сгоревшего пристанища остроухих. Все мы на фронтире живем такой военной добычей, хотя большинство подданных империи все-таки назовут это грабежом. Добравшись до одинокой пальмы, мы с удовлетворением отметили, что колодец здесь все-таки есть. Маленький, полузасыпанный, но не туром спрыгнув вниз, подкопал, где надо, широким кинжалом, и полчаса спустя у нас будет теплая, но более-менее чистая вода. Эрландер с луком на изготовку занял наблюдательный пункт на вершине той же пальмы, а наш благородный граф... Решительно взял на себя роль детсадовского папочки и отца всех народов под прикрытием гномов, распределяя остатки съестных припасов. Я присел было неподалеку на камушек с книжкой, но меня нашла Сун. Почитать не удается. Даже если я пообещаю ей делать это вслух, громко и с выражением. «Чего ты мнешься, малыш? Есть что-то, о чем можешь, но не хочешь мне рассказать?» «Гррр!» — изумленно вырвалось у меня, как она догадалась. «Выкладывай!» Наемница прилегла рядом на песок, закинув руки за голову, невыносимо красивая и желанная. «Гррр!» — жалобно попросил я, но она была неумолима. «Милый, давай уж не тяни. Я тоже не дура и не слепая, обещаю, что не буду смеяться. Ладно». — сдался я. В конце концов, Эшли прав. Зачем скрывать? Так получилось, что ты мне очень. Но то есть я тебя... О, она сюда опять идет. Неожиданно прервала меня Сун, похоже, и не особо вслушиваясь в мое самое сокровенное признание. Да, эта эльфийская кроха просто бегает за тобой, как собачонка. Это она тебе что-то там такое напредсказывала, чем ты так не хочешь со мною поделиться?